Глава 8. Первая брачная ночь. Мы зашли в номер люкс для молодоженов, снятый специально для этого случая. Когда я думала о своей свадьбе, не об этой, разумеется, а о настоящей, я была на все 100% уверена, что после церкви и свадебной вечеринки я с моим молодым красивым мужем отправлюсь именно в такой номер. Просто для того, чтобы все было безупречно. Чтобы в самый ответственный момент в дверь не позвонила соседка за солью, чтобы какая-нибудь компания молодежи, решив, что сегодня идеальный день для веселья, не устроила концерт под окнами. Я остановилась на пороге и горько усмехнулась. Вот она, сбывшаяся мечта. Вернее, не так. Вот он, большой и жирный крест, поставленный на моей глупой детской мечте. Все, как я и хотела, но не настоящее. «Ну, как тебе тут?» – спросил Стив и закрыл дверь. Я почувствовала, как клетка захлопнулась. Что теперь остается делать? Только смириться. «Здесь мило!» Я с трудом выдавила из себя эти слова и сделала шаг к центру комнаты. Огромная кровать в виде сердечка, лепестки роз на белоснежном покрывале и букеты, букеты, букеты повсюду. Стив неплохо подготовился. Это действительно могло бы выглядеть романтичным, если бы не одно маленькое обстоятельство. Наш брак – лишь сделка. И сейчас мне предстоит взойти на супружеское ложе с нелюбимым. Еще вчера я могла бы сказать, что это мой сбывшийся кошмар, да только сегодня многое переменилось. Наш поцелуй в церкви был странным, неправильным, даже не так. С поцелуем все хорошо, а вот с моей реакцией на него – не очень. Откуда эта странная дрожь и тревожное, но сладкое чувство? И потом наш танец, и то, как мы всякий раз соприкасались руками, и меня бросало в жар. Он мне совсем не нравится, и я терплю это ради сестры, или не только ради сестры. Еще вчера, выбирая платье, я представляла себя благородной спасительницей, той, что принесла себя в жертву ради счастья других. Закрыть глаза и думать об Анне. Но я почему-то думала совсем о другом. Я думала о том, что у Стива широкие крепкие плечи и сильные руки, и губы. У него очень красивые губы, резко очерченные, чувственные и мягкие. Теперь я точно знаю, что мягкие. Стив сделал несколько шагов и оказался посреди комнаты. «А ведь и правда здесь мило», — сказал он. Я начинала злиться. «Зачем тянуть, стоять и обсуждать обстановку в номере? Может, еще и вечеринку обсудить или посчитать деньги, которые нам подарили? Так их немного. В основном наши гости не слишком богатые студенты, к тому же половина из них думала, что идет на обычную вечеринку». Я решительно сделала несколько шагов и остановилась перед ним. «Мы оба знаем, зачем мы здесь, тянуть больше некуда и незачем». По телу прибежали мурашки. Я просто хотела, чтобы все это поскорее закончилось. Или чтобы быстрее началось. Я не знаю сама. Привстала на цыпочки и подтянулась к его губам. Он будто только и ждал этого момента. Как с цепи сорвался. Жадно покрывал поцелуями мои губы, потом щеку, шею, оставляя за собой мокрую дорожку. Он впивался в мою кожу нежно и страстно. Впивался, как вампир, которого мучает голод. Его зубы коснулись моей кожи. «Ах!» Я невольно простонала, и этот звук эхом разнесся по номеру. Услышав мой сладостный стон, Стив прикусил кожу еще сильнее. Ноги задрожали, а внутри все повлажнело. Я запустила пальцы в его густые, грубые волосы. Стив сжал меня в объятиях, целовал настойчиво, напористо. От всего этого, а еще от предвкушения всего того, что будет дальше, у меня закружилась голова. «Будь что будет!» Мы целовались долго, и с каждой секундой все крепче становились поцелуи. Туле все труднее было дышать. Наконец Стив остановился на мгновение, звук молнии, мягкое касание рук у меня на спине, и вот уже свадебное платье белоснежным облаком упало к моим ногам. Кондиционированный воздух коснулся кожи, заставив меня зябко поежиться. То странное, горячее чувство, которое заставляло меня страстно отвечать на поцелуи Стива, вдруг куда-то делось. Мне стало стыдно и неловко за мою наготу. Еще недавно я совсем не знала этого человека. Внезапно смутившись, я сжалась и сделала шаг назад, посмотрела на Стива виновато. «Дай мне несколько минут». Но Стив выпустил меня из объятий, тяжело дыша, посмотрел мне в глаза и медленно с расстановкой сказал: «Послушай, детка, я не насильник. Не надо смотреть на меня так испуганно. Если ты не хочешь, не готова, просто скажи». Он впился взглядом в мое лицо. «Но я...» Начала я говорить, а потом замолчала. «Признаться, что я готова? Но ведь это совсем не так». Стив развернулся и скрылся в ванной, с громким хлопком закрыв дверь.